Глава третья. Франциско острее, чем прежде, ощущал течение времени, недель, месяцев, лет. Бег их он замечал и на лице короля, которое знал, как ни одно на свете. Фердинанд был единственным, кого он писал снова и снова с промежутками в несколько месяцев. То, что он подметил в лице короля еще в дни его юности, проступала теперь наружу, медленно и незаметно для окружающих, но все более отчетливо и неприкрыто для художника. Одна складка углубилась, возникла новая, вялые черты затянула сеть преждевременных морщин, которую уже не могли разгладить мускулы. Нельзя было обнаружить только одного, хотя бы намека на то, что изменился его характер, что душа его смягчилась и просветлела. Человек, истинный характер которого проглядывал сквозь черты этого лица, все еще позволял народолюбивому кабинету и Кортесам держать его за руки, но в покое, царившем в Испании, было что-то выжидательное, такое же, как в глазах Фердинанда. И едва сверкнула первая молния, образовались реакционные хунты, именовавшие себя апостолическими и демонстративно поднявшие несколько мелких мятежей против правительства якобы враждебного церкви. Король по всей форме осудил такие выступления, но каждый, кто знал Фердинанда, понимал, что за всем этим стоят его эмиссары, его деньги. Затем дело дошло до открытых трений между королем и министерством, приведших к тому, что он временно покинул Мадрид. Кортесы же выбрали своим председателем полковника Риего, того самого, кто возглавил восстание, в результате которого была восстановлена Конституция. Прошло еще немного времени, и разыгралась страшная трагикомедия. Наполеон в свое время вмешался в судьбу Испании и залил страну кровью под тем предлогом, что хочет дать ей конституцию и насадить в ней просвещение. Преемник его, убежденный защитник абсолютизма король Людовик XVIII, предъявил Кортесам в Мадриде ультиматум с требованием изменить конституцию и вернуть короне неограниченные права, а когда Кортесы не подчинились, взял на себя обязательство силой оружия привести к власти в Испании реакцию. С дурным примером надо покончить. 100-тысячная французская армия под командованием герцога Ангулемского перешла границу и вновь навязала несчастной стране и народу войну, сразу же превратившуюся в фанатическую, ожесточенную гражданскую междоусобицу. Апостолические хунты встали на сторону французов, видя врага истинной веры не в иноземных войсках, а в своих же соотечественниках, борющихся за Конституцию. Кортесы переехали в Севилью, заставив Фердинанда последовать за ними. Готовый на любое предательство, лишь бы оно сулило ему выгоду в данную минуту, он дал убедить себя и объявил войну королю Франции, своему фактическому союзнику. И Франциско опять увидел вступление французских войск в Мадрид. Герцог Ангулемский учредил регентскую хунту, в которую вошел также исповедник Фердинанда. Вновь были открыты монастыри, возвращены и иезуиты, брошены в тюрьмы сторонники Конституции. Французские войска наводнили Андалузию. Кортесы, прихватив с собой как пленника Фердинанда, бежали в Кадис, и там были в конце концов распущены. Освобожденный король бросился в объятия своих французских врагов. Он утвердил правительственные акты мадридской хунты и образовал кабинет из ее членов, но обещал выпустить на свободу арестованных революционеров. У него не было еще окончательной уверенности в победе. Однако, увидев, что удар оказался сокрушительным, он нарушил присягу, отменил конституцию, а обещанную амнистию начал с того, что приказал повесить полковника Риего. Продолжение оказалось под стать началу. Жажда мести овладела королем еще неистовее, чем после возвращения из замка Валансе. Тысячи людей были казнены за политические взгляды, которым он сам присягал в верности и для проведения которых в жизнь сам назначил министров. Десятки тысяч были безжалостно упрятаны за решетку. В стране воцарился ужас. Над Мадридом стоял кровавый туман. Франциско с отвращением чувствовал его вокруг себя. Художнику казалось, что лицо Фердинанда расцвело, словно ядовитый цветок. За себя Гойя не боялся. Конечно, он не слыл сторонником политической реакции, другом иезуитов, приверженцем тех церковных деятелей, чьи властные руки хватались за бразды правления, но так как король в самый разгар расправы с мятежниками утвердил художника в должности, ему невозможно было предъявить обвинений во враждебных политических высказываниях или действиях. Никто при дворе не оспаривал, что Гойя — первый и знаменитейший художник Испании, и теперь, оказавшись вне опасности, он почувствовал, что его обязательно втянут в низкие интриги. Давно забытая тревога опять стала просачиваться из дальних уголков его сознания. И совесть, не успокоившаяся за годы и десятилетия, вновь принялась мучить художника. За время метаний, взлетов и падений, отнявших половину его жизни, он примирился с участью чиновника и придворного живописца, но теперь, обновленный и преисполненный свежих сил, он вдруг стал спрашивать себя, действительно ли необходимо жить так и дальше до самого конца. Он, познавший, что в мире есть свет, и показавший его, начинал все недоверчивее относиться к тому, что пришло в сегодняшний день из времен тьмы. Как часто они с Каэтаной говорили когда-то о свободе. Внутреннюю свободу он уже ощущал осязаемо, уже одолел многие ее ступени, иначе, совсем иначе, нежели воображал тогда. Но не сковывается ли эта свобода повседневным панцирем внешних обстоятельств? Не сбросит ли также с себя этот панцирь? Целыми часами Франциско пытался вообразить, как бы он построил свою жизнь, если бы можно было избавиться от всего превходящего, от всего, что еще не достигнуто и что уже завоевано, от приобретений и привычек, от забот о хлебе насущном и престиже, если бы можно было сделать выбор от чистого сердца. И ответ всякий раз был один: прочь от всего, что окружает тебя, и в первую очередь от дворцов и королей. Зависеть от них в какой бы то ни было форме не дело для художника. Он должен быть ничем не связан. Ему нужна неограниченная свобода распоряжаться самим собой, право самому говорить «да» или «нет». Пора обратить помыслы к главному, а главное — это внутренний покой. Покой — извечное, природное состояние человека. Предаваясь таким размышлениям о своей судьбе, художник исходил из того, что если уж однажды он признает решительный шаг необходимым, ничто на свете не помешает ему поступить в соответствии со своими убеждениями. Всем, что еще удерживает его от принятия решения, можно пренебречь. Как тепло и хорошо становилось у Франциска на сердце, когда он принимался развивать эту мысль и доходил в своих фантазиях до того, что она начинала излучать свет, словно и вправду означала раскрепощение души. Но тело упорно и цепко держалось за обеспеченное существование и взывало: «Час упущен! Старик не может пуститься в авантюры, зажить бродячей жизнью. Этот час миновал тогда, когда с возвращением Фердинанда покинули родину Леонардо, Гойкоя Чеа и остальные, кто живет сейчас в Бордо. Вот тогда надо было ехать с ними. Лишился бы жалования, ну и бог с ним. Прожил бы и без него на сбережения, появились бы заказы. Во Франции ведь тоже слышали о Франциско Гойе. Тогда. Если художнику удавалось прогнать эту смутную тревогу, многообразие жизни вновь захватывало его, и он принимался рисовать все окружающее, особенно людей. Возвращаясь из города домой, он хватал первый попавшийся клочок бумаги и набрасывал на нем наиболее отчетливо запечатлевшиеся воспоминания. Да и во время прогулок Франциско вылезал из кареты то в одном, то в другом квартале. Он часто вынимал из кармана альбом и, прислонясь к стене, несколькими штрихами набрасывал какую-нибудь фигуру, хотя восторги любопытных в высшей степени досаждали ему. «Я все еще учусь», — написал он под листом с изображением старика, бредущего на костылях. А так как художник не желал ограничивать себя и в технике исполнения, он продолжил теперь опыты, возникшие за несколько лет до того литографии, и даже в миниатюре на слоновой кости, чем раньше занимался лишь время от времени. Правда, и в том, и в другом случае ему приходилось пользоваться лупой. И все-таки он чувствовал, что желание полностью ощутить свое выздоровление и обрести полную свободу все шире расправляет крылья. Вопрос о здоровье и годах все больше отступал для него на задний план. 78 лет — это, конечно, цифра внушительная, но до возраста Тициана остается еще ровно 21 год. Когда Франциско решился на поездку во Францию, он сделал это без героического жеста отречения. Он не видел никаких оснований не принять соответствующих мер и не сохранить за собой оклад первого придворного живописца, да при этом еще по возможности дольше не связывать себя никакой работой. Поэтому художник облег свою затею в такую форму, которая отнюдь не отрезала ему дорогу назад, что весьма успокаивало его в минуты колебаний. Время от времени он страдал подагрическими болями. Они и послужили теперь предлогом для отъезда. Дон Гаспар, поборов свои весьма основательные опасения насчет трудностей пути, написал художнику свидетельство, где рекомендовал лечение на лотарингских сернистых водах в Пломбьере. Это свидетельство Франциско приложил к прошению на высочайшее имя о предоставлении полугодичного отпуска. Лишь получив всемилостивейшее разрешение и выправив необходимые документы, он поставил Хавьера, Гумерсинду и Леокадию в известность о том, что через несколько дней отбывает в Лотарингию. Кстати, разыскивать эти самые сернистые воды он и не думал. Чеки, которые он исподволь получил в одном из банковских домов, были выписаны на Бордо. Там обосновались его друзья, когда-то разом покончившие со старой жизнью и порвавшие прежние связи. там может найтись место, где он сумеет начать новое, простое, непритязательное существование. Хавьер и Гумерсинда быстро сообразили, что Франциско им не разубедить. Хавьер вызвался сопровождать отца в Пломбьер, но затем передумал, боясь оказаться нежеланным попутчиком. В общем, сыну и снохе осталось одно — просить Франциско взять с собой курьера или слугу. Когда же художник заявил, что ему не привыкнуть к новому человеку, они поневоле отказались и от этой мысли, так как от единственного отцовского старика-слуги в дороге не было бы никакой пользы. Во время этих объяснений с Хавьером у Франциско было нелегко на душе. Разлука могла оказаться разлукой надолго, а то и навсегда. Один раз он чуть было не открыл сыну истинные свои намерения, но передумал. Космополит Хавьер, резонер, убежденный в своем превосходстве над окружающими, с годами превратился в буржуа, помышляющего лишь о комфорте и репутации. «Как они поменялись теперь ролями в смысле легкости на подъем», — подумал с улыбкой Франциско. Хавьер, разумеется, стал бы его отговаривать настойчиво и убедительно. Зачем тратить силы на еще один спор? Нет-нет, ему действительно не с кем говорить в открытую. Леокадия возражала бурно и пылко. Больше всего энергии художник потратил на то, чтобы отклонить ее настоятельное предложение сопровождать его. Потребность во внутреннем покое, которую он ощущал все острее, не позволяла Франциско взять с собой экономку. Позднее, если потребуют обстоятельства, ко всему этому можно будет вернуться. Франциско захватил в дорогу лишь самое необходимое. Даже из живописных принадлежностей он отобрал только то, чем дорожил и к чему привык за долгие годы: палитру, некоторые кисти, шпахтель, остальное можно купить. Ему не терпелось уехать. Как хорошо, что он дал себе так мало времени на сборы. Маршрут художник выбрал через горы Гвадаррамы и Бургас. От первоначального намерения ехать верхом он, уступая настояниям Хавьера, отказался, по крайней мере, на первую часть пути, пока за ним наблюдает так много глаз. Потом за городскими стенами Мадрида он, если захочет, волен будет решить, как ему двигаться дальше. Там уже не придется считаться с людьми, которые из благих побуждений ограничивают его самостоятельность. Художник воздержался от всех прощальных встреч, каких только можно было избежать, и даже Льоренте, единственному оставшемуся у него другу, передал последний привет через Хавьера. Вечером, накануне отъезда, он обошел сад. Все эти деревья, за которыми больше не нужно ухода, они уже набрали силу, будут расти, как предназначено им природой, независимо от того, чьи глаза станут любоваться ими и привлекут ли они к себе внимание вообще. Но с их корнями сплелись и его корни, которые он теперь осторожно высвобождает. Как неизменны все-таки деревья, как чисты. Они таковы, какими кажутся, ни один листок на них не фальшивит. Вот то любимое, что он должен покинуть, и он оставляет здесь свою любовь, словно она всегда будет витать в этих ветвях. Когда Франциско с восходом солнца вышел из дома, он увидел, что вершины Гвадаррамы, через которую ему предстояло перевалить еще сегодня, освободились за ночь от туч. На самых высоких пиках сверкали остатки зимнего снега. Художнику показалось, что где-то высоко над ним повеяло чистотой и прохладой. С какой легкостью расстается он с этими комнатами? Позади только пепел и ничего больше, а пламя, надежно укрыв его, он уносит с собой в новую страну. Последний взгляд на деревья. Проводить себя Франциско разрешил только сыну. Хавьер нервно перебирал воспоминания и, как мог, делился ими с отцом. Уже под самый конец, у дверцы кареты, он со страдальческой улыбкой крикнул ему прямо в ухо: «Когда я просил тебя поехать со мной во Францию, ты не захотел, сослался на старость». «За это время я помолодел», — тоже с улыбкой отозвался художник и сел в карету.